Глава 5. Не всем везет с первого раза. Саундтрек «A Million on My Soul». Radio Edit. Alexian. Доминик. Неизвестный номер. Привет, это я. Во-первых, извини за поведение Криса утром. А во-вторых, хочу сказать, что твоей девушке с тобой не повезло. Смеюсь в голос, осмыслив значение антикомплимента. Эта девчонка поражает. Мы общались с Каталиной минут 10 в общей сложности, но я могу представить выражение ее лица перед отправкой этого СМС. Такой же, как и во время приказа. «Сними очки». Я приехал за младшей сестрой к вокальной студии. У Альбы нет водительских прав, и чаще всего она добирается на такси или с водителем, но сегодня мне по пути со стадиона. И у меня есть минут 5 в запасе, поэтому решаю немного развлечься. Заношу неизвестный номер в список контактов, переименовываю, чуток преобразив сокращенное имя Вредины, и пишу ответ. Доминик. «Привет, Китти. Ты раздобыла мой номер, чтобы сообщить то, что мне и так известно?» Китти. «Нет, я нашла его для других целей. После СМС тебе должен был прийти файл с анкетой, но он завис. Боюсь, нам теперь придется пересекаться, и я не хочу больше проблем. Думаю, тебе они тоже не нужны. Ответь на вопросы, чтобы познакомиться поближе». Не успеваю вникнуть в эти излияния, как от Каталины сразу приходит следующее сообщение. Китти. «Но учти, мне этого не хочется». Китти. «И что за Китти? У тебя проблемы с орфографией испанского языка?» Снова смеюсь. Это не девчонка, а пулемет. Ее бешеный ход мыслей опережает мой. Доминик. Китти soft paws. Киска мягкая лапка по-английски. Кота в сапогах не смотрела? Китти. То есть я похожа на ту стерву? Доминик. Сходство налицо. Китти. Как меня угораздило подойти именно к тебе? Эмодзи с закатанными глазами. Доминик. Я тоже задавался этим вопросом. Имею в виду, как ее угораздило подойти ко мне, а не меня к ней. Но предскажу, что Каталина рассмотрит в моем СМС другой посыл. Пока она печатает гневный ответ, открываю присланный документ. И что я опять делаю? Правильно, смеюсь. Здесь перечень вопросов, явно слизанный с сайта знакомств. Начиная от даты рождения и знака зодиака, и заканчивая предпочтениями в еде. Она надо мной стебется? Или правда думает, что я кинусь заполнять этот бредовый опросник для пикаперов? Китти. Ты должен был сказать, что не свободен. Я поступила плохо, но ты еще хуже. Веселье махом сходит на нет. Попытка выставить меня корнем зла и виновником не засчитана. Да, я переборщил. Переиграл, поддавшись секундному порыву. Но раздувать из этого случая трагедию – смешно. Чему я и впрямь удивился, так это тесноте в городе. Надо же было из тысяч альтернатив спутаться с подружкой знакомого. Но по этому поводу я не испытываю грызений совести. Нас с Ортисом не назвать даже приятелями из-за разных взглядов на жизнь. Он показался мне высокомерным дятлом из-за его вечных разговоров о том, что он стал игроком Соренто. На дух не переношу выпендрежников. Из универа никто не в курсе моего контракта с черно-белыми, по крайней мере, из моих уст. Хочу избежать кривотолков и чрезмерного внимания заранее, так как редко какого футболиста берут в профессиональный клуб после официального перерыва. К тому же, чуть ли не заключительный день трансферного окна. Я почти год жил в Вашингтоне и играл там в любительской команде, поскольку в Штатах больше популярностью пользуется американский футбол, а не европейский. В тот период спорт занимал в моей жизни не лидирующее место. Моральное и физическое опустошение побудили, в первую очередь, разобраться в себе и своих стремлениях. Но здесь, в Испании, я зарекомендовал себя еще до отъезда в США. Начиная с футбольной академии, которой отдано почти 11 лет моей жизни, и заканчивая успешным завершением прошлого сезона во втором дивизионе. Тем летом на меня вышел скаут, предложив подписать контракт с одним из клубов «Примеры», но я отказался. Неудачное стечение обстоятельств, скажем так. Но сожалений никаких нет. По возвращении в «Барсу» я возобновил тренировки в прежнем клубе, и уже другой скаут быстро подсуетился, позвав меня в «Гренаду». Они даже пошли на уступки и согласились включить меня в основной состав позже остальных. Мне хотелось добиться прежней формы и подлечить колено, травмированное в прошлом году. О последнем я, естественно, умолчал. Кристиан вряд ли в курсе, что я буду играть в команде соперников, так что представляю, какой сюрприз его ждет на матче между нашими клубами. Без понятия, на чем Ортис сошелся с Каталиной, но думаю, они помирились, раз эта тема больше не поднималась. Скорее всего, Кристиан угомонился. В отличие от Каталины. Девочкам свойственно надумывать то, чего нет, поэтому спешу ее остудить. Доминик. Если ты надеешься вызвать у меня чувство стыда, то зря. И не придавай значения тому поцелую. Я же всунул в твой рот язык, а не что-то другое. Только отправив сообщение, понимаю, как по-хамски оно звучит. Хочу удалить, но статус «прочитано» оказывается проворнее. Кити. Смотри первое сообщение, последнее предложение. Кити. Жду заполненную анкету завтра. Друг. Доминик. Мягколапка, хоть 100 раз напиши слово «друг» заглавными буквами. Это ничего не изменит. Каталина находится в сети еще некоторое время. Уверен, у нее чешется подушечка указательного пальца от желания написать что-то еще. Но здравый смысл побеждает. Она выходит из мессенджера. Между тем открывается дверь моего БМВ, и на соседнее сиденье плюхается чем-то недовольная сестра. Альба буркает «Привет», неотрывно печатая в смартфоне. Из-за головы, склоненной вниз, длинные медные волосы закрывают обзор на ее лицо. Поднимаю их, проверяя свои догадки. Так и есть. С верхних ресниц свисает капля слезы, готовая шлепнуться на экран телефона. Не в моем характере бушевать на ровном месте. Как правило, я стараюсь совершать обдуманные поступки. Но когда дело касается семьи, в игру вступает мое темное альтер-эго, готовое к действиям без всяких размусоливаний. «Опять Родриго?» – спрашиваю я сердито, мысленно перестраивая маршрут с родительского дома до места обитания этого ушлепка. Всхлипнув, она приваливается спиной к сиденью. «Нет, мы не вместе, не переживай». Он выставил фотку с новой девушкой на фоне Эйфелевой башни и подписал «Для любимой сверну горы». А меня он никогда никуда не возил. Получается, я чем-то хуже нее? Альба демонстрирует снимок бывшего с какой-то рыжей. Я не могу быть объективным, глядя на придурка, которому дважды ломал нос. Будь рядом с ним хоть Моника Белуччи в молодости, я бы сказал то же, что и сейчас. Нет, просто она первая, кто оплатил ему перелет до Парижа. Поддеваю кончик ее носа указательным пальцем и вижу знакомую улыбку. «Познакомь меня с кем-нибудь из твоих друзей. Уверена, они такие же классные, как ты». «Нет». Я неукоснительно возражаю сразу на оба пункта и завожу двигатель. «Альба, не стоит меня возводить в ранг святых». Может, брат из меня еще ничего, но объект для отношений так себе. Это еще почему? А как же Валенсия? Ты с ней почти с самого приезда в Барсу. 2 месяца – это много по твоим меркам? Ухмыляюсь я. Прилично. Сказать прямо? Я ей не верен. Вот такой я, классный. И лучше тебе не знать, как развлекаются мои приятели. Едва не добавил и я. Но эта информация не для ее ранимых ушей. Почему бы тебе не найти приличного парня из вокальной студии? Или с факультета искусств? В салоне повисает разгромная тишина. Чувствую застывший на себе взгляд. Пространство между нами заполняется осуждением, но оправдываться не собираюсь. Это моя жизнь. А мелкая, возможно, задумается и станет более разборчивой. В отличие от меня и нашей сестры Николь. Но Ники не такая наивная. Она своего обидчика перемелет в порошок. По этой причине я нормально отношусь к ее тусовочному образу жизни. Ранимая Альба – другая история, и я несу за нее ответственность другого плана. До родительского дома мы доезжаем под одинокий звук ворчащего мотора. Вряд ли сестра настроена на музыку после нескольких часов пения. Двигатель не глушу, потому что обещал Валенсии заехать к ней. Час назад она прислала снимок с накрытым ужином при свечах. Родителей и младших я видел вчера, и обид с их стороны не будет, хотя свет в окнах манит заглянуть на вишневый чизкейк от Миранды и потрепать старину Амиго, папину немецкую овчарку. Альба не спешит выходить, о чем-то раздумывая, а я терпеливо жду, расслабившись на сиденье. Ее речь не заставляет себя долго ждать. «Я понимаю, почему ты такой, Нико. У нас всегда был пример мамы и папы, которые до сих пор зажимаются по углам, считая, что никто этого не видит. Мы не хотим соглашаться на меньшее неосознанно. Какова вероятность встретить своего человека? Чтобы было как у них, раз и навсегда. Может, мы обречены на одиночество и случайные связи?» «Альба, тебе еще нет 19, а уже поставила на себе крест?» Подбадриваю я, как умею. «Нет, иначе не просила бы познакомить с твоими приятелями». «Тогда расслабься и бери максимум от жизни. Зачем тебе эта суета с парнями? Чтобы потом реветь в подушку?» Она садится полубоком и с тоской прикладывается щекой к спинке сиденья. «Я хочу любви. Почувствовать те самые порхающие крылышки в животе». «Пока что в твоем животе достаточно присутствия еды», – ворчу я. «Ты можешь отключить режим старшего брата хотя бы на пару минут?» – хмурится Альба недовольно. «Нет». «Ладно, но знай, я не осуждаю твой образ жизни. Не всем везет с первого раза». «Хорошо, что мы друг друга поняли». «Не совсем. Я не понимаю, зачем ты морочишь голову Лекси. Она же хорошая девушка». «Ее все устраивает. Не беспокойся за нее». «Я беспокоюсь за тебя». «Я похож на несчастного?» Сестра покровительственно кладет ладонь мне на плечо. Давлю ухмылку, уловив в ее взгляде мамину строгость. Она так на меня смотрела каждый раз, когда их с отцом вызывали к директору школы. Ну какого черта я ляпнул про свои отношения? Нажил себе надзирательницу, верящую в вечную любовь до гробовой доски. Шанс один на миллион. «Как твоя сестра, я приму любой твой выбор. Но как женозащитница хочу, чтобы ты на себе познал, каково это – делить любимую с другим». «Ты только что пожелала мне несчастной любви?» Смеюсь я по-братски, понимая, что в сестре сейчас говорит обида за всех обманутых женщин. И за себя. Она же решила, что я ничем не лучше Родриго. Вот только отличие между нами существенное. Я никого не обманывала. «Наоборот», — говорит она с серьезной миной. «Ребенок не научится ходить без падений. Улавливаешь аналогию?» «Ты не хочешь переехать к Николь в Штаты? Думаю, такой мозгоправ ей не повредит». Подмигиваю я. Альба закатывает глаза и, чмокнув меня в щеку, выбирается из тачки. Дожидаюсь, когда ее фигура скроется за дверью, и даю по газам. Вечерок выдался тематический, под названием «Как кастрировать Доминика Рейвена». Сразу две попытки внушить, что я чуть ли не ничтожество, скатили романтический настрой в ноль. Я умею быть преданным. Вопрос в том, на кого я хочу распространять это качество. Надеюсь, Валенсия нормально воспримет грубый секс по-быстрому вместо ужина. Мы оба знаем, что это не более чем красивый предлог.